Джек растерялся. Ему было странно это слышать после того, что он узнал о второй сестре Ашхайм. Но он давно решил, что даже не будет пытаться выяснить, как на самом деле работает эта индустрия. С самого начала Джек понял, что его работа — получить работу. А как быть актером, он уже знал. Какой-то человек подсел к Джеку, развернул на углу стола газету и принялся сердито бормотать, словно всю жизнь только и делал, что ненавидел новости. На другой стороне стола, ближе к Мире, сидела семья из четырех человек, семейная пара, по виду куда-то торопящаяся, и двое детей, мальчик и девочка, ругающиеся между собой. Как и Ротвейлер, Мира выделила в резюме Джека работу с Бруно Литкинсом. Гей-коршун, как Джек называл про себя Бруно, оказался единственным известным лицом в его списке. Никто иной не мог обеспечить ему работу. «Я полагаю, на самом деле ты не трансвестит, ты просто знаешь, как выглядеть похожим на них», — сказала Мира. «Именно так». «Ну что же, Джек, как только до меня дойдут вести, что на рынке повышенный спрос на роли трансвеститов, я сразу тебя извещу». Дети за столом явно раздражали Миру. Маленький мальчик лет 6-7 заказал себе хлопья с нарезанными бананами. Получив заказ, он немедленно выложил оттуда все бананы и потребовал вместо них бекон, заказанный старшей сестрой, но та не собиралась давать ему ни кусочка. «Милый, если ты хотел бекон, тебе следовало заказать его самому», — повторяла без конца мама. «Вот, держи мои бананы», — сказал сестре брат. Но та отказывалась принимать их в качестве эквивалента бекона. Она вообще не собиралась меняться. «Эй, смотри сюда, Шкет!» — грубо обратилась Мира к малышу. «Это тебе урок. Ты хочешь ее бекон, но тебе нечего ей предложить. Так сделки не заключают». В киноиндустрии, как начал понимать Джек, всякое интервью — это кинопроба. «Ты не знал, на какую роль пробуешься. Ты выбирал себе роль сам». «Любую, какая в голову взбредет», и играл ее. Джек посмотрел на девочку, которая не хотела делиться беконом. «Лет 9-10. На тарелке 3 кусочка. Вот, она будет мой единственный зритель. А оценивать игру будет Мира. И Мира это знает». В «Бегущем по лезвию бритвы» Рутгер Хауэр играет блондина-андроида, того, который умирает последним. У него в руках жизни Харрисона Форда — но он сам умирает, и ему больше хочется поговорить с кем-нибудь, чем умирать в одиночестве. «Я видел такие вещи, в которые вы, люди, и поверить не сможете», — говорит Рутгер Хауэр. Вот эту сцену Джек решил сыграть сейчас. Избрав нужный тон, он обратился к девочке с беконом. «Знаешь, у меня тоже есть младший брат. Он постоянно у меня все просил, все ему хотелось моих вещей. Если у меня на тарелке лежал бекон, ему позарез требовался этот бекон, вот как твоему брату. Знаешь, я теперь думаю, надо было мне дать ему этот бекон, когда он просил, хотя бы кусочек». «Почему?» — спросила девочка. «Понимаешь, я попал в аварию на мотоцикле», — сказал Джек. И, потрогав себя за бок, скорчил гримасу, словно ему больно, и резко вздохнул, словно у него спазм. От неожиданности мальчишка даже проглотил кусок банана. «Рога вошли мне прямо сюда. Прошили меня насквозь». «Эй, это не застольный разговор», — сказала Мира, но ни дети, ни Джек Рутгер ее в упор не видели. «Я думал, у меня все в порядке. Подумаешь, потерял одну почку», — объяснял Джек. «Видишь ли, всего у человека две почки», — обратился он к мальчику. «Но достаточно, если у тебя работает одна». «И что же с твоей второй почкой?» — спросила девочка. Джек пожал плечами, затем снова скорчился, словно от боли. Видимо, после аварии даже этот жест давался ему с трудом. Сам Джек в этот момент вспоминал слова Рутгера Хауэра. «Все эти моменты, все эти миги растают во времени, уйдут в небытие, как слезы, пролитые под дождем». А вслух сказал: «Моя вторая почка не протянет и полугода». «Время умирать», — сказала Мира Ашхайм, пожав плечами. Разумеется, это была следующая реплика Рутгера Хауэра. Его последние слова в фильме. Ясно, Мира хорошо его помнила. «Разумеется, я мог бы попросить брата отдать мне одну из его почек», — продолжил Джек. «Понимаешь, в моем организме приживется только орган, полученный от брата или сестры». «Но сестры у меня нет». «Ну так попроси брата», — радостно нашла решение девочка. «Ну да, видимо, так мне придется поступить», — согласился Джек. «Но, видишь ли, есть одна маленькая проблема. Я никогда, ни разу в жизни ничего не дал ему, когда он просил меня. Даже маленького кусочка бекона». «А что такое почка?» — спросил мальчик. Сестра аккуратно переложила кусок бекона ему на тарелку в хлопья, обложенные бананами. «Вот, держи», — сказала она ему. «Зачем тебе почка?» «Джек, Как только до меня дойдут новости о неожиданном росте спроса на роли Рутгера Хауэра, я сразу тебя извещу», — сказала Мира. Но Джек знал, он произвел нужное впечатление. Он выиграл. Девочка смотрела, как ее брат ест бекон. Джек чувствовал, что она все еще думает о его словах. «Можно я посмотрю на шрам?» «Ну, где тебя прошило рогами?» — спросила она. «Нет, милая, за столом нельзя», — твердо сказала Мира. Джек так сильно сосредоточился на своем единственном зрителе, что не заметил, как ушел сосед с газетой. «Ну, на любом спектакле, даже на самом лучшем, какие-то зрители уходят». Но Мира нашла здесь повод для критики. После завтрака она сказала Джеку: «Журналиста ты потерял, дружок. В твои рога он ни на секунду не поверил. Я выбрал себе зрителя. Девочку», — сказал Джек. «Ее и вас. Вот и весь мой зал». «Девочка невзыскательный зритель. Ее легко очаровать», — сказала Мира. «Да и я, надо сказать, не очень-то поверила врага. Вот оно что». «Брось это дурацкое выражение, Джек, оно бессмысленное». Тут Джек понял, что ему все-таки следует разузнать получше, что такое кампания по поиску талантливой молодежи. Любопытно, чем услуги Миры отличаются от услуг обычных агентов? «Разве мне не нужно найти себе агента?» — спросил он ее. «Для начала дай мне найти тебе роль», — сказала она, — «точнее, фильм и режиссера». «А лучшее время искать агента — это время, когда он тебе на самом деле не нужен». Джек часто думал, как могла бы повернуться его жизнь. «Найди ему Мира Ашхайм, другой первый фильм, ну или хотя бы другого первого режиссера». Но он знал. «Единственное на то, что ты не в силах повлиять, — это на свою первую роль. И еще ты не в силах оценить, как эта первая роль, этот первый опыт скажется на карьере. Каждый молодой актер воображает, что в мире существует идеальная роль, такая, для которой он подходит лучше всех на свете. Взрослый Джек дал бы начинающим актерам такой совет: молите Бога, чтобы вам не досталась эта роль. Мира Ашхайм нашла ему такую роль, тень которой будет преследовать Джека до конца его дней. «Принципиис обста», то есть «опасайся начал», — вскоре процитирует Джеку Овидия в очередном письме мистер Рэмзи.